Глава шестая. «Твою ж!» — ругался бес, когда дверь в ванную закрылась, а эта красотка, будь она неладна, скрылась с его глаз. И слава богу, а то бы сейчас преподал ей второй урок вежливости, хорошим манерам заодно бы подучил. «Нахрена оно мне надо?» Резко выдохнул, а взгляд зацепился за стакан на тумбочке. «Надо же, этот дурацкий сюрприз весь вечер ему испоганил. И не выпил толком, а уж тем более не расслабился. В три шага пересек расстояние и осушил остатки алкоголя до дна. Виски обожгло горло, но бес даже не закашлялся, не скривился, хотя очень хотелось, и практически не почувствовал вкуса. Тепло лишь разлилось внутри, и дико захотелось спать. Послать всех нахрен, особенно эту маленькую плутовку, и тупо продрыхнуть часов эдак 12, а может и больше. Там уж как карта ляжет. «А?» Услышал громкий крик из-за двери и на каком-то странном автомате двинулся к ванной. Когда кричат, срабатывает инстинкт. Особенно, когда кричат девушки. Тут любой нормальный мужчина отреагирует молниеносно. Посмотреть хотя бы, что случилось. Вот и сейчас бес, ни минуты не колеблясь, открыл дверь и переступил через порог. Да так и замер. Даже лицо стало каменным, не успев вытянуться. Просто к полу прирос, разглядывая довольно хрупкое, но при этом безумно шикарное женское тело. «Матерь Божья, нахрена такую красоту под шмотками прятать?» Давненько девушки не производили столь сильного впечатления на Карима. «Да чего душой кривить?» В последнее время его практически не возбуждали опытные шлюхи, а на стриптизерш ходил просто поглазеть, лениво скользя взглядом по их полуголым телам. Скорее, дело привычки, чем действительно кто-то его интересовал. А здесь мужчина прямо впился взглядом в упругую грудь, а после глаза сами по себе опустились на плоский живот, пожирая взглядом ногое тело и... без... сглотнул невидимый комок, застрявший в горле. Громко, даже не скрывая своего интереса. Девушка, кажется, тоже к месту приросла. Несколько секунд стояла, не шевелясь, а после громко начала возмущаться, резко отворачиваясь к мужчине спиной. «Какого хрена, бес, ты сюда приперся?» В голосе столько злости, что Карим как-то пропустил ее гневную тираду мимо ушей. Упругая и слишком уж аппетитная попка. Мужской взгляд так и задержался на ней. Вот же, маленькая засранка, эта несносная малышка. Хотя, стоит отдать должное ее неопытности. Тут и к гадалке не ходи. Цепкий взгляд мужчины это сразу точно определил. Девчонка, несмотря на свои колючки, еще слишком юная и наивная. Но вот чем она думала, когда голая поворачивалась спиной к незнакомому мужчине, еще и с такой аппетитной попкой, от которой взгляд трудно отвести. Практически невозможно. Бес, как идиот, пялился на две упругие булочки. Ведь не железный же, а тут перед глазами такой соблазн маячит. «Ты громко кричала». Улыбнулся, правда, девушка видеть этого не могла, но ведь настроение резко скакнуло вверх. «Я случайно», – пробухтела малышка, но бес снова пропустил ее слова между ушей. «Блин, с этой девчонкой все не так, как должно быть. Вместо покорности одна сплошная дерзость. Думал использовать ее в своих целях, а сам сейчас стоит столбом и пялится, как баран, на новые ворота. Еще и в джинсах становится тесно. Да что за херня-то такая? Баб голых не видел, что ли? Почему именно на эту сейчас член встает?» Не желая подчиняться разуму, и в голове набат из колоколов. «Трахни ее!» «Что случилось? Почему орала?» Бес тряхнул головой, прогоняя временное наваждение. Как пелена перед глазами, это чертова попка, а перед этим грудь, темные соски. Вода в рану попала. Девушка сейчас не врала. По голосу было слышно, что действительно ей плохо. «Вот же баран!» Самого главного и не увидел. Опустил взгляд вниз и тихонечко выругался. На ногах раны, кровь еще сочится, руки все исцарапаны, а он, балбес, на прелести ее пялится. Нет бы помог девочке. Боже, какой же бред сейчас лез бесу в голову. Сумбур в чистейшем виде. Это точно начало шизофрении. Покажи. И снова на автомате двинулся в ее сторону. Даже руку протянул, чтобы дотронуться до тела, которое вот уже пару минут кряду пожирал глазами. На что получил дерзкое «Отвали, бес!» Фыркнула, даже не повернувшись. «Сама справлюсь». Оскалился, и вся эта полуромантическая чушь, которая в голове засела, мигом испарилась. Он, видите ли, благородство хотел проявить, помочь, а она, как обычно, колючки выставляет. «Сама говоришь? Ну и хрен с тобой». «Как скажешь», — выдал бес, едва не сорвавшись, и бодрым шагом вышел из ванной, подальше от наваждения. «Ни к чему хорошему все это не приведет». Ему ли не знать? Проблемы сейчас бесу не нужны, а с этой малышкой огребешь их с лихвой. Сейчас нужен трезвый расчет, ясная голова и отсутствие наваждения. Да уж, задачка не из легких. С первыми двумя пунктами Карим справится легко, только вот что с последним-то делать? Член молниеносно отреагировал на девушку, хотя в последнее время с этим проблемы. Не то, что мужчина вдруг импотентом стал, просто мало кто его возбуждал. Да и постараться надо было. Например, как сегодня Анжела. И то с трудом возбудился, чтобы хоть немного выпустить пар. А тут от одного взгляда верх джинсов стал на два размера теснее. Прямо магнитом невидимым потянуло беса к девушке. Черт возьми, это надо срочно прекратить. Ведь завтра еще с Закиром торговаться. Не зря же его люди малышку гоняли по лесу. Все, решено. Еще виски, сон, а утром он избавится от этой проблемы. Кстати, основного так и не рассмотрел. Мордашка у нее симпатичная. А главное, как они будут размещаться с девушкой на одной кровати? Другого спального места в комнате нет, а отпускать ее от себя нельзя. Такая может избежать, а ему крайне важно Сафарова прижать к ногтю. В последнее время что-то уж сильно он распоясался. На голову бесу решил сесть и ножки свесить. Козырь сам пришел к нему в руки. Интуиция беса еще никогда не подводила. Ах! Простонал, закрывая глаза и опуская голову вниз. Как до утра с этой строптивицей не свихнуться?